7:48. Дрейфующая станция Омега. В который раз за эти несколько дней в лицо Мэтью смотрел ствол оружия. Час назад их доставили под конвоем в пустое холодное помещение, служащее столовой. Сейчас все четверо сидели за столиком в углу комнаты, половину которого занимала небольшая кухня. Время завтрака для персонала, вероятно, давно прошло. Им предложили остатки кофе, который по виду напоминал дорожную грязь в Миссисипи после сильного дождя, но был горячим и позволил им немножко согреться. Крейг склонился над своей кружкой, ухватившись за нее так, как будто это было последнее, что отделяло его от медленной болезненной смерти. Дженни и ее отец сидели напротив. Она по-прежнему была в ярости от того, что ее насильно вытащили из самолета и заперли в тесной кухоньке, несмотря на полицейский жетон и удостоверение. Как Мэтт и предполагал, после атаки на Пратхо-Бэй усиленные меры безопасности действовали всюду, даже и здесь, посреди ледяной пустыни. Их стражи лишь строго следовали приказам, полученным сверху. Ему, как бывшему военному, это было не в новинку. Мэтт украдкой посматривал на двух охранников, унтер-офицера и матроса, судя по знакам различия. В руках у каждого была автоматическая винтовка, а на поясе кобура с пистолетом. Ранее военные отобрали у Дженни пистолет и конфисковали штатный полицейский дробовик из стойки в хвосте самолета. — Что они там тянут? — процедила Дженни сквозь зубы. — Наверное, связь все еще барахлит, — предположил Мэтт. 20 минут назад начальник охраны забрал у них документы и ушел выяснять их личности. Но для этого ему нужно было связаться с кем-то на побережье, а потом, скорее всего, с Фербингсом. Не исключено, что им придется просидеть в этой комнатке все утро. — Но кто же, черт возьми, здесь командует? — не выдержала Дженни. Мэтт понимал ее раздражение. На станции в данный момент присутствовали, по всей видимости, всего 6 военных моряков, которые под прицелом винтовок отконвоировали их в эту комнатку. А где остальные? Перед глазами у него стояла пустая полынья и швартовые тумбы, вбитые в лед. Командир сейчас, наверное, на борту подлодки. — Какой еще подлодки? — встрепенулся Крейг. Мэтт поделился своими наблюдениями. Раньше все дрейфующие станции обслуживались подводными лодками из состава ВМС, и Омега не является исключением, если учесть, что она расположена почти в центре полярной шапки. Я готов поспорить, что все начальство сейчас на подлодке, выполняющей какую-то миссию. Возможно, они помогают устранять последствия нападения на Пратхо-Бэй. — А как насчет научного руководителя станции? — спросил Крейг. — У гражданских же должен быть свой начальник, если нам удастся поговорить. С момента их появления на станции несколько мужчин и женщин периодически заглядывали в комнату, чтобы посмотреть на незваных гостей. На их лицах виднелась смесь свойственного ученым любопытства и желание услышать новости с Большой Земли из первых уст. Одного особо назойливого ученого из группы НАСА охранникам даже пришлось силой выдворить из комнаты. Я не знаю, кто у них тут начальник, но сдается мне, что его на станции тоже сейчас нет. Мэтт кивнул в сторону охранников. В противном случае он давно уж был бы у нас. Дверь внезапно распахнулась, и в комнату быстрым шагом вошел лейтенант-командер Пол Сьюэлл, начальник охраны станции. Бэйн, мирно лежавший у ног Мэтью, приподнялся в угрожающей позе на передних лапах, но хозяин придержал его. Офицер подошел к сидящим пленникам, положил на стол полицейский жетон удостоверения Дженни. — Ваши документы в порядке, — сообщил он ей и окинул взором остальную группу. — Но ваши шефы в Фербингсе удивились, когда узнали, что вы оказались на Омеге. Вы же были вроде в официальном отпуске. Он отдал Мэтью его жетон инспектора природоохраны, Джону водительские права, а Крейгу — журналистское удостоверение. Дженни вопросительно посмотрел на Сьюэла. — А где мой пистолет-дробовик? — Вам их отдадут по возвращении капитана подводной лодки на базу, — ответил он вежливым, но суровым тоном, давая понять, что этот вопрос обсуждению не подлежит. Женя нахмурилась еще больше. Долго оставаться без личного оружия ей никак не хотелось. — Сэр, — сказал Крейг, — мы не собираемся доставлять вам лишние неприятности. Мы здесь лишь по поводу заброшенной полярной базы, которую вы обнаружили. — Русской базы? — вопросительно посмотрел на него лейтенант-командор. Мэтт чуть не поперхнулся кофе от неожиданности. — Русская? Глаза у Джани тоже расширились от удивления. Джон медленно опустил кружку с кофе на стол. Только Крейг воспринял новость, как ни в чем не бывало. Он тут же подхватил. — Именно! Я получил задание от редакции написать статью об этом открытии. А эти ребята согласились меня сопровождать. После того, как у меня возникли некоторые проблемы на Аляске. Мэтт кивнул в подтверждение его слов. Кто-то пытался его убить. Теперь пришла очередь удивляться Сьюэлу. Мэтт продолжил. Группа вооруженных наемников устроила аварию самолета, на котором он летел. Потом на место катастрофы выбросили десант, чтобы убрать всех уцелевших. Мы еле спаслись и вышли на шерифа Аратук. Он показал на Дженни. — С тех пор мы в бегах, — подтвердила Дженни. — Мы даже думаем, что взрывы в Пратхобее как-то связаны с обнаружением базы. — Каким образом? — поинтересовался Сьюэл и вдруг спохватился. — Постойте. — А откуда вы вообще узнали о русской станции? — Я не могу раскрывать свои источники и буду по этому вопросу беседовать только с тем, кто принимает здесь решение и отдает приказы, — отрезал Крейг. Ответ явно не понравился офицеру, который без того уже с недоверием относился к пришельцам. «Прежде чем принимать какие-либо решения, я должен переговорить с капитаном Перри, когда он вернется», — сказал Сьюэлл после долгой паузы. «Не хочет нарушать субординацию», — подумал Мэтт. «И когда же он вернется?» Сьюэлл не ответил и лишь продолжал сверлить Крейга оценивающим взглядом. — Ну, а кто тут главный на время его отсутствия? — спросила Дженни. — Где научный руководитель экспедиции? С кем-нибудь мы можем поговорить? — С доктором Амандой Рейнольдс, но ее сейчас тоже нет на станции. С явной неохотой ответил лейтенант-командор. — И что же нам теперь делать? — настаивала Дженни. — Вы ведь не можете нас держать здесь в заперти неизвестно сколько времени. — Боюсь, что можем. Сьюэлл резко развернулся и вышел из комнаты. Часовые остались у двери. После долгого молчания Мэтт произнес. — Да, мы так ничего и не разузнали. — Напротив! — Крейг наклонился к столу и зашептал. — Что мы имеем? — Русская полярная база. Теперь понятно, почему меня сюда послали. Там, вероятно, что-то обнаружили. Похоже, затевается политический скандал. Он стал... загибать пальцы. ВМФ берет контроль над Омегой в свои руки. Так. Ученым запрещают даже упоминать о том, что здесь происходит. Так. Кто-то узнал о том, что я сюда направляюсь, и пытался меня остановить. Крейг оглядел сидящих за столом. «Русские?» — предположил Дженни. Он кивнул. «Если бы это были наши, они могли бы найти 1000 законных способов, чтобы не дать мне сюда попасть. А наши преследователи, наоборот, пытались сделать все скрытно, чтобы не оставить следов». «Крейг, скорее всего, прав», — согласился Мэтт. «Наемники были явно из военных. Что-то вроде диверсионной группы спецназа». «Да, но почему они выбрали меня в качестве цели?» — пробормотал Крейг. «Я же простой репортер». Мэтт покачал головой. «Ты можешь быть единственным человеком, за исключением персонала базы, и нескольких чиновников в правительстве, кто имеет хоть какое-то представление о том, что здесь происходит». В голове у Мэтта вертелись вопросы. «Что-то здесь было не так. Для чего понадобилось убирать репортера? Только из-за того, что он пронюхал про русскую базу?» Он посмотрел на часовых. В их позах чувствовалось напряжение, которое явно не было вызвано их нынешними обязанностями. В конце концов, что стоит немного подкараулить 4 безоружных гражданских? Нет, их состояние ему было хорошо знакомо. Так ведут себя солдаты перед выходом на боевое задание. А тут еще подозрительное нежелание Сьюэлла сообщить им, когда подлодка с капитаном вернется на базу. Если моряки отправились помогать пострадавшим в Прат-Хобее, их можно ждать здесь не раньше, чем через несколько дней. Но Сьюэлл не распорядился приготовить для них комнаты. А это означало, что капитан скоро должен вернуться. Выходит, экипаж не получал приказа отправиться в Прат-Хобей. Почему? Ведь тут совсем недалеко. Что заставляло военных держать подлодку поближе к станции? Ну, в общем, нам надо каким-то образом во всем этом разобраться, — заключил Крейг, хотя это было и так ясно. — Я готов выслушать любые предложения, — сказал Мэтт. Дженни посмотрела на него. — Во-первых, мы должны пробраться на русскую базу. Похоже, вся эта заварушка начинается именно там. — Но как? — с сомнением спросил Мэтт. — Пешком мы туда вряд ли дойдем, а самолет у нас конфисковали. Все молчали, с беспокойством поглядывая друг на друга. Времени на раздумье оставалось с каждой минутой все меньше и меньше. Русские, американцы, заброшенная полярная база, за стенами которой скрывается какая-то тайна. Господи, во что же они ввязались?